здравия и доброго времени суток всем нашим слушателям. Снова с вами Василий Васильевич из «100 заказов» на Народном славянском радио. И в ближайшее вот времечко мы с вами послушаем музыкальные приветы тем нашим слушателям, которые нашли в себе силы оказать нам посильную помощь. И их очень много. Это очень радует. И каждого мы постараемся здесь упомянуть. Может быть, не в этом выпуске, может быть, в последующих, но выражим всем им благодарность за их волю и стремление быть полезными общему делу. Каждому из них выразим наше уважение за то, что они смогли найти в себе ту силу воли, которая даст им в первую очередь возможность жить дальше на благо своего рода и своих родных. Итак, начинаем. Алексей Евгеньевич, наш тебе земной поклон за твое добродушие. Я думаю, что песня из сериала «Дальнобойщики» будет маленьким ответом за твое большое доброе сердце. Послушай, там Новый год, два раза в год. Вот. Чудливым узором засверкает его речь. Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот. Там снег, там столько снега, что если б я там не был сам, я б не поверил, что бывает столько снега, что земля не видит неба и звездам не видать с вершин. Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души. Бери меня домой. Долгую, упрямую строгой бежит дорога подо мной. Еще чуть-чуть и распрощаемся с землей, а ей клянется, что вернется. Совру, так с места не сойду, врет, сойдет. Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души. Вечерних и гудков машин мчится тихо. Тихий огонек моей души, тихий огонек моей души. Виктор Павлович, надеюсь, что твой вклад в общее дело также принесет пользу не только самому радио, но и тем, кто его слушает. И поэтому давай вместе послушаем песню Владимира Высоцкого «Горные стрелки из Эдельвейса». Мерцал закат, как блеск клинка, свою добычу смерть считала. Бой будет завтра, а пока взвод зарывался в облака и уходил по перевалу. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Взвод лезет вверх, а у реки тот, с кем ходил ты раньше в паре, мы ждем атаки до тоски. А вот альпийские стрелки сегодня что-то не в ударе. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобою, он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Ты снова здесь, ты собран весь, ты ждешь заветного сигнала. И парень тот, он тоже здесь, среди стрелков из Эдельвейс. Их надо сбросить с перевала. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Валерий Анатольевич, с огромным уважением восприняли твой вклад в общее дело, с радостью выражаем твою благодарность и включаем в исполнение Светозара и группы «Аура мира» замечательную песню «Дети солнца». Родиться вновь, дети солнца, солнца. Вы живете в нашем сне, дети солнца. Солнца. Счастливы люди всей земли, все вокруг, дети солнца. Расскажите про любовь, дети солнца. Мы хотим родиться вновь, дети солнца. Данил Сергеевич, мы понимаем, что многое можно сделать. Можно горы свернуть, но ты сделал гораздо больше. Ты сделал самое важное. Ты пришел на помощь тем, кто, может, еще не осознал того, что люди все-таки не должны быть свободными. Свободу дают рабу. Люди должны быть вольными, как поется в песне «Алатырь» «Ветры кони». Ой да раным рано, ой да солнцем ярым, отворилась рана, да набухла алым. Ой да ветры кони по степи промчатся, ковыли в поклоне до земли склонятся. Ой, ветер подул по свистам, ой, чёр меня чёр, хлещет да по хлестам. Остребоговые гонцы треплются волосы, да летят во все концы, небо рвут на полосы. Ветры кони с пыльными грибами в бешеной погоне не лететь за вами. Дальними громами прогремела сбруя, сам стрибох над нами проскакал бушуя. Ой, ветер подул по свистам, ой, чёр меня чёр, хлещет да по хлестам. Остребоговы гонцы треплют за волосы, да летят во все концы, небо рвут на полосы. Елена Васильевна, мы очень рады, что и не только мужское сильное плечо несет на себе груз помощи радио, но и женщина также помогает своим чутким сердцем и своей большой душой, отзываясь на все мольбы тех, кто еще только начинает видеть этот мир. Как малое дитё, словно просыпаясь от морока, словно пришла весна после долгой зимы, как поет в песне Олесь из Любостока, в песне «Вот и пришла весна». Пришла весна, пчелы при делах, в глубине цветов мед, за окном у нас алычевый сад, белым каждый год цветет. Нам с тобой не нужны слова, одна судьба и мечта одна, и одна любовь в сердце и в глазах, и о ней словами не сказать. Это весна, это просто весна, цветет моя земля. Это мечта, это наша мечта с тобою, жить в цветах. Это наш дом, это наша судьба, над рекою плывут облака, отражаясь в твоих глазах. Радуга после дождя, вот и прошла гроза, напоив окрестности живой водой. Пахнут мятой поля и лелеет земля новый появившийся росток. Это весна, это просто весна, цветет моя земля. Это мечта, это наша мечта с тобою, жить в цветах. Это наш дом, это наша судьба, над рекою плывут облака, отражаясь в твоих глазах. Людмила Рудольфовна, вот благодаря женскому сердцу и можно понять всю красоту этого мира, красоту того, что нас окружает, и того, что мы с вами взращиваем своим трудом. Как из маленького прутика вырастает большое дерево, так и из женской любви вырастает то, что мы все видим вокруг себя. Об этом и поет Марк Бернес в песне «Тополя». Тополя сажали мы с тобою, сгибались эти прутики дрожа, а нынче серебристою листвою стучат в окно второго этажа. А нынче серебристою листвою стучат в окно второго этажа. Теперь их тень над улицей нависла, теперь листва их гордо шелестит. Неужто впрямь растут они так быстро, или это просто время так летит? Неужто впрямь растут они так быстро, или это просто время так летит? Случилось так, что я теперь далеко от нашего с тобою городка. Между нами бесконечная дорога, что только в снах бывает коротка. Между нами бесконечная дорога, что только в снах бывает коротка. Шумит тайга над снежною долиной, и никаких в помине тополей. Но горьковатый запах тополины на дне глубокой памяти моей. Но горьковатый запах тополины на дне глубокой памяти моей. А в завершении я напоминаю, что с вами был Василий Васильевич и программа «Стол заказов» на Народном славянском радио. Выпуск программы «Стол заказов» выходит в эфир один раз в неделю, по пятницам, повтором в субботу. По московскому времени это в 12 часов дня в пятницу и повтор записи уже в 3 часа ночи в субботу. А вот по дальневосточному времени, это самый крайний у нас, те, кто первыми встречают солнышко, Петропавловск и Камчатск, это будет в 21 час. Пятницу и повтор уже в 12 дня в субботу. Ну и сообщение, пришедшее уже после выпуска, значит, будет обрабатываться на следующей неделе. Так что услышимся, друзья мои. Все ваши сообщения мы принимаем с радостью. До связи.